противная стала мне она. Виноват. Перекипит кровь, может, стихну. Наступило молчание. Комариным писком зазудела в костре головешка, треснула от жары камень. В избушке стало теплее. Клавдия сбросила повязку и расстегнула полушубок. Петруха повернулся на нарах и застонал. «Клавдия!» — слабо позвал он. «Погрей-ка тряпицу на грудь мне. Теснит, не сдышу». «Что ж тебе погреть?» — задумалась Клавдия. Сняла с головы теплый платок и растянула в руках над огнем. Волосы сползали ей на плечи. «Ну давай, куда тебе класть?» — влезла на нары со сложенным в четверо горячим платком. Петруха, лежа на спине, с усилием распахнул шубу. «Положи на грудь», — сказал он. Клавдия склонилась к нему. Петруха вдруг приподнялся, больно заломил ей руки за спину и бросил в угол на нары. Волосы лезли Клавдии в глаза. Она силилась высвободить руки. Это удалось. Она пригнула голову Петрухи и сильно ударила коленом в грудь. Петруха охнул, рванул Клавдию за плечи и, стиснув через спину в цепкий обхват, покатился вместе с ней на пол. С каменушки посыпались горящие головни. В углу задымилась солома. Клавдия больно ударилась головой о чурбан, на котором рубили дрова, и бессильно раскинула руки. Петруха стиснул ей горло. «Мертвую возьму», — сказал он, вглядываясь в потемневшее лицо Клавдии. Солома вспыхнула, озарив ярким светом избушку. Петруха не оглядывался. Трепещущие пальцы Клавдии нащупали круглый камень. Она рванулась, кулаком ударила в локоть душившие ее руки, вскочила на ноги и подняла камень, занесла над головой. «Уйди!» В пазах избушки метались огненные мыши. Дым черной тучей клубился у потолка. Петруха, отпрянув назад, ухватился за толстый стяг, стоявший у каменушки, и не успел размахнуться. Клавдия бросила камень вперед. Петруха без крика боком упал на солому. Клавдия выскочила за дверь, следом за нею вырвался светлый лоскут пламени, кони забились на привязи. Небо вызвездилось, бездонным провалом чернел вдали Муксутский бор, неясными пятнами мутнели на снегу островки ельника. Ближние березы в камлях ожелтили заревом пожара, вершины их утонули во тьме, Клавдия дрожала в испуге. «Убила!» — вдруг резнула мысль. Клавдия пригнулась и бросилась в огонь. Желтые вихри плясали по избушке, горячие искры кололи шею и лицо, сухие губы не находили воздуха, на затылке затрещали волосы. Клавдия схватила Петруху под мышки и выволокла на снег. Он хрипло вздохнул. Клавдия, не оглядываясь, торопливо запрягла беснующихся лошадей, искры плавали между вазами. Запинаясь в глубоком снегу, Клавдия отводила вглубь леса один воз за другим. Кони вытягивались в оглоблях струной, спеша отскочить от пожара подальше. Оправив сбрую на них и проверив запряжку, Клавдия вернулась к избушке. Петруха сидел на снегу, диким взглядом уставившись в огонь. «Стервец!» — сказала Клавдия. «Жив?» Она отвернулась, поправляя лоскути изорванной одежды, запахнула полушубок и подпоясалась вожжами. А повязка и платок сгорели в избушке. Мороз стискивал ей голову. «Поехали!» — подошла к саням Клавдия. «На воз влезешь сам, подсоблять не буду». До Кирейского луга Клавдия вела переднего коня в поводу. Таежная дорога ночью не тракт. В промокших и непросушенных унтах коченели ноги, распухли пальцы на руках. Клавдия не чувствовала боли. Она спешила домой. Когда воза вышли на наезженную дорогу, и полозья тонким скрипом заверещали на твердом снегу, Клавдия подвязала повод к дуге и влезла на передний воз. Утро стрелами перистых облаков разбегалось по небу.